Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня новое видео. Опять работает якобы Сбербанк, рассылает информацию, что по вашей карте списание. Но прикол этого видео в том, что мошенник с дефектом речи, он очень сильно картавит. И такие слова, как «транзакция», «карта» от него звучат вдвойне прикольнее, когда понимаешь, что это развод. В общем, погнали смотреть новое видео. Вы не ведете? Нет. Нет. Я вас понял под запись нашего разговора и фиксирую устный отказ на вышезаданную транзакцию. Укажите, пожалуйста, ваши карты не украдены, не утеряны? Нет, они со мной. Нам сейчас необходимо понять, откуда могла произойти компрометация ваших персональных данных. Укажите, после последней расходной операции вам СМС-информирование вовремя поступало, без задержек? СМС-информирование? Все верно. После последней расходной операции? Да, вроде да. Да нет, у меня смс-ки как бы, у меня уведомления приходят, смс-ки не приходят. Просто смотрите, прежде чем производилась данная операция, у вас было отключено смс-информирование. Именно поэтому вам сейчас не поступило смс о том, что мошенники пытаются снять с вашей карты денежные средства. А вот в основном все расходные операции по вашим картам вы производите из Хабаровского края? Ну да. Да. Данный перевод поступил нам из города Сочи. Я просмотрел полную выписку по вашим картам, и ранее вы не производили из города Сочи никаких активностей. А вот доверенные лица в городе Сочи у вас имеются, которые могли произвести перевод без вашего ведома? Да нет, нет. Я в Сочи, да я вот в Сочах уже давно не был, не знаю, нет. Я вот вижу в системе, что у вас вообще нету доверенных лиц. Хорошо, в таком случае, так как вы данный перевод не подтверждаете, мне необходимо вас идентифицировать в системе нашего банка как картодержателя. Для этого вам необходимо предоставить под запись нашего разговора либо номер договора, который вы заключали в нашем банке, либо номер активной карты нашего банка. Это уже как вам будет удобней. После успешной идентификации я вас переведу на старшего специалиста, и он отменит данный перевод и снова подключит вам смс-информирование по номеру 900 на бесплатной основе. Александр Сергеевич, как вам удобнее пройти этап идентификации? По номеру договора, либо по номеру активной карты нашего банка? А какую сумму-то хотели перевести, я что-то не пойму. Была попытка снятия 8125 рублей без учета комиссии. Ну, а у вас что, не отображается номер карты, что ли? Я что-то понять не могу. Вы же видите, с какой карты смотрите. Александр Сергеевич, данный перевод поступал нам с вашего финансового номера, то есть со всех ваших активных карт. У нас есть информация о ваших картах, но нам нужно убедиться, что это именно вы, а не третьи лица, которые могли завладеть мобильным устройством нашего клиента и производить данные переводы. Именно для этого вам нужно прийти. Как это? В смысле, вы звоните ко мне, говорите, ну вы же знаете, что вы звоните ко мне, что я Александр Сергеевич. Вот. Что вам еще нужно? Александр Сергеевич, это написано в регламенте нашего банка, что вам необходимо пройти этап идентификации. О, чтобы данный... Сбербанк России. А у меня данный нет перевод... Сбербанка России. Вы являетесь клиентом нашего банка. С чего вы взяли? Это показывается в системе. Откуда ты узнал? Как там система называется-то? Александр Сергеевич, вы отказываетесь от взаимодействия? Нет. В таком случае вам необходимо пройти этап идентификации. Повторяюсь еще раз. Тогда в таком случае вам тоже надо этап идентификации. Я же не знаю, как... Вообще, я же тебя не вижу, да, может, ты вообще не из банка, из тюрьмы. Александр Сергеевич, данный номер указан в вашем договоре на третьей странице в правом нижнем углу. А вот с которого ты номера мне звонишь, у меня что-то не указан, что это со Сбербанка номер. Я вам еще раз повторяю, данный номер указан в вашем договоре в правом нижнем углу. Можете просмотреть. Вот этот номер, с которого вы звоните? Все верно. Указано в договоре? Все верно. Сейчас я посмотрю, секунду. Что-то не вижу я ни хрена. Что? Не вижу я тут вашего номера. Откройте третью страницу, и в правом нижнем углу будет указан данный номер. Третью страницу? Нету тут номеров таких. Может, у вас... Когда вы делали вашу карту? Лет 10 назад. У вас старый тип договора. В дальнейшем вам надо будет поменять его на новый. В отделении нашего банка. Ну, что, ну, блядь, я хуже. В смысле договор меня? Александр Сергеевич, я вам еще раз повторяю. Сейчас вам необходимо пройти этап идентификации. Мы не просим у вас никаких персональных данных, ни паспортных данных, ни пин-кода. Мы просим у вас публичную информацию. По номеру карты невозможно сделать списание. Возможно только лишь пополнить денежные средства. Ну, а если я сейчас не могу в данный момент тебе эту карту назвать? Ну, Александр Сергеевич, я еще раз повторяю. Вы можете указать любую активную карту нашего банка. Если вы отказываетесь от взаимодействия, данный перевод подтверждается автоматически. Да? И сколько там? 10 тысяч, говоришь, снимают? 8 125 рублей без учета комиссии. Что сумма какая-то странная. Ну ладно, снимайте, что хуй с ним. Хорошо, ждите СМС по номеру 900 о списании денежных средств. А мне СМС не приходит. Ты же сам сказал, заблокирована все нахуй. Также, возможно, ваша карта будет заблокирована от 30 до 90 рабочих дней на момент судебного разбирательства. Как вы знаете, это статья 159, часть 2. Нет, я такое не знаю, тебе, наверное, виднее. А ты знаешь, ты такой канал смотришь, ну это, там типочек снимает видео с подъебами вот такими вот, как ты сейчас делаешь. Александр Сергеевич, я вам еще раз повторяюсь, по номеру карты невозможно сделать списание. Нахуй ты людей наебаешь? Друзья, ну мошенник реально поверил в себя, возомнил, что он реальный сотрудник банка, и так и не признался нам в конце, что он пытается обмануть и украсть деньги. Но я доволен, что много людей смотрят мой канал и очень много стебаются с этих разводил, тратят их время, и как бы получается, что они до последнего надеются, что сейчас заработают, но у них ничего не выходит, и с каждым днем просмотров на канале все больше, и соответственно все больше будут людей над ними угорать. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.